Рейс 209, Ленинград-Москва. Пассажиров просят пройти на посадку. Равнодушные слова, которые провели черту между всем привычным и далеким новым, что ожидало Ивернева в Индии. Ивернев смотрел на побледневшее лицо матери. Евгения Сергеевна, как всегда, старалась улыбкой прикрыть тоску расставания. На миг она положила голову на плечо сына. «Мстислав! Мстислав!» — раздался резкий гортанный голос, и перед Иверневыми возник запыхавшийся потный Салтамурат. «Понимаешь, едва успел. Хорошо, таксист попался настоящий!» «Что случилось?» — встревоженно воскликнул геолог. «Мы же с тобой простились дома». «Конечно! Так, понимаешь, пришел я домой, а жена говорит, понимаешь, такая история!» Чеченец от волнения и бега едва выговаривал слова. «Да ничего я не понимаю, говори же!» — воскликнул нетерпеливо Ивернев. «Жена видела тату, шла по набережной, заглянула в спуск. Там на ступеньках сидит женщина спиной, совсем похожа на тату. Она уверена была, что это тата, и побежала домой мне рассказать». И не окликнула ее. «Понимаешь, какая глупая! Нет!» Ивернев беспомощно огляделся. Мать спокойно спросила. «Твой рассказ будет в газете?» «Да, будет. Писатель мне накрепко обещал. Но тогда, если тата придет ко мне, я не отпущу ее. Лети и работай спокойно, сын». «Пассажир 209-го рейса, товарищ Ивернев, немедленно пройдите в самолет. Товарищ Ивернев, пройдите в самолет», — начал взывать репродуктор. В Москве Иверневу не удалось даже позвонить Андрееву. Пересадка на дилийский самолет совершилась за полчаса. И еще через 5 часов Ивернев всматривался с высоты в грандиозную панораму Гималаев. Внизу полчища исполинских вершин шли рядами, как волны космического прибоя, накрывшие часть земной коры между двумя великими странами. Ивернев старался представить себе жизнь там, внизу, среди этих снежных гигантов.